Лесник промаялся полдня, сам не понимая отчего. Улегся было на кровать, но голова оставалась тяжелой, словно колокол, и временами так же гудела, мешая заснуть. Морщась и кряхтя, Степан поднялся, побродил бесцельно по двору, доплелся до пруда за задним двором и полчаса сидел на берегу, наблюдая за водомерками, стремительно скользившими по черной глади. Пруд по краям затянулся ряской, и Лесников решил в ближайшие дни почистить его. «Запустил я все, запустил», — сокрушенно подумал он, — «и дом, и огород, и даже Машку с Глашкой. Пасу их кое-как». У воды ему стало лучше, голова перестала болеть, ушла тошнота. Лесник смотрел на воду, по которой плавали мелкие ярко-зеленые листочки, но видел лицо Вероники, нежное, заплаканное. Вероника грустно смотрела на него большими голубыми глазами, беззвучно шевеля губами. Степан моргнул, и видение исчезло. «Любит она мужа», — с болезненной откровенностью сказал себе Лесник. «Страдает без него. Дураку понятно. Беда, беда. Эх, не по своему хотению нужно поступать, а по совести. Совесть-то осталась у тебя, Степан?» — спросил он самого себя. «Или всю пропил?» «Видать, не всю. А с тобой что делать?» Теперь перед его мысленным взглядом появилось лицо человека, которого он встретил утром возле бани. «Не объяснишь, не уговоришь». Сзади послышались шаги, и, обернувшись, лесник увидел человека, о котором только что думал. Встал и шагнул ему навстречу. «Привет», — сказал подошедший. «Еле нашел тебя. Не как рыбы решил наловить. Вот что я тебе скажу», — начал Степан, пропуская вопрос мимо ушей. «Надо пойти, признаться во всем. Много не дадут, если с повинной прийти, точно говорю». «С повинной?» — переспросил человек, усмехаясь, но, увлеченный своими рассуждениями, Степан расценил его усмешку неправильно. — Да, да! — горячо продолжил он, ухватившись за мысль о повинной. — Повиниться надо обязательно. Самому уж легче станет. Это я тебе, лесник, говорю. А то, понимаешь, там человек безвинно сидит, а по нему, может, родные плачут, детишки. Он размышлял вслух, говоря себе все то, что боялся сказать раньше. — А пойдем прямо сейчас, а? — попросил он, боясь, что человек передумает. — Вдвоем-то легче. Все расскажешь, покажешь, а я тебе свидетелем буду. — Совсем пропил мозги, — оценил его человек. — Заговаривается. Скоро до белой горячки дойдет. «Вдвоем легче!» — вслух сказал он, и лесник, обрадованный тем, что с ним так легко согласились, заулыбался. «Твоя правда!» Маша с Сергеем шли все быстрее и быстрее. «Куда мы так несемся?» — наконец, запыхавшись, спросила она. Бабкин замедлил шаг. «Уже почти пришли», — успокоил он, — «вон за тем оврагом его дом. Надеюсь, лесник не пошел своих зверей пасти». По утоптанной тропинке они обогнули овражек и вышли к участку лесника. Дверь в дом была распахнута настежь, а по двору бродили две козы. У одной из них на шее болталась замусоленная веревка. — Степан Андреевич! — — громко позвал Бабкин, заходя во двор. Козы подозрительно покосились на него и отошли в сторону. — Тетушка говорит, они умные, как собаки, — сообщил Сергей, поднимаясь на крыльцо и громко стуча по косяку. — Надеюсь, незваных гостей не кусают? Маша отодвинулась в сторону, но козы не собирались подходить. Одна улеглась под кустом полыни, вторая встала возле нее, отвернувшись от Маши и Бабкина. Белый хвостик ее мелко подергивался. — Нет его. Сергей вышел из дома. — Очень странно. — Почему странно? — Да потому что он один почти никуда не ходит, всегда водит коз за собой. Над ним поначалу в деревне смеялись, а потом привыкли. — Так, может быть, отошел ненадолго? — предположила Маша, обходя двор и обнаруживая за домом сарай. Дверь в сарай была открыта. Изнутри пахло лежалым сеном, землей и навозом. Маша наклонила голову и заглянула внутрь, но в сарае было пусто. Что-то шурша метнулось мимо нее к стене, и она чуть не вскрикнула, но вовремя опомнилась. Мышь! Мышей Маша не боялась. — Может, и отошел? — раздался позади нее голос Бабкина, и Маша резко обернулась, чуть не стукнувшись головой об косяк. — Осторожно, не ушибись. Он положил ладонь ей на голову, защищая от удара. Волосы на ее макушке нагрелись от солнца и были такими теплыми, что от неожиданности Сергей чуть не отдернул руку. Быстро взглянув на него, Маша вынырнула из сарая и прищурилась на козу, по-прежнему игнорировавшую их. — Куда она смотрит? — вслух подумала Маша, ни капли не интересуясь этим, просто чтобы сказать что-нибудь. Между прочим, на пруд. Сергей задумался на секунду, потом двинулся в ту сторону, куда смотрела коза. Маша пошла за ним. — Считаешь, он к пруду пошел? — негромко спросила она. — Зачем? — Не знаю, — пожал плечами Бабкин. — Давай проверим на всякий случай. Тропинка обогнула густой куст шиповника и вывела их к небольшому, почти идеально круглому пруду. «Искусственный», — поняла Маша. Будто отвечая ее мыслям, Сергей негромко бросил через плечо. «Сам же Степан его и вырыл много лет назад, чтобы воду для полива брать». Бабкин остановился, покачал головой. «Нет его здесь, Маш. Давай возвращаться». Она молчала сзади, почти уткнувшись носом ему в спину. Он слышал ее дыхание, странно прерывистое, как будто она запыхалась. «Устала?» Он, наконец, обернулся и наткнулся на ее взгляд, словно застыв, не мигая. Маша без выражения смотрела влево, туда, где на примятой траве около куста боярышника виднелись ноги. Они были босые и грязные. По правой ступне деловито ползал муравей, и Маша непроизвольно задёргала ногой, представив, как должно быть щекотно лежащему в кустах человеку с босыми грязными ногами. Она понимала, конечно, что он уже ничего не чувствует, но старалась не пустить эту мысль в свое сознание. — Стой на месте! — стиснув зубы, — приказал Бабкин и, молниеносно оглянувшись, сделал шаг к телу. Маша не смогла бы двигнуться, даже если бы он попросил ее об обратном, поэтому она осталась стоять, глядя, как он раздвигает кусты. Делает еще один шаг, наклоняется над телом, и только когда Сергей отшатнулся, и Маша заметила, как стремительно бледнеет его лицо. Она перестала сбрасывать со своей ноги воображаемого муравья, на самом деле ползущего по ступне лесника. Потому что мысль выразилась простыми, страшными словами. Он умер. Без выражения спросила она. Бабкин молчал. отвел глаза от того, что лежало в кустах. — Умер, — хрипловато ответил он. — Вижу красный путь. Не кстати вспомнились ему тетушкины слова. — Не надо бы тебе, Сережа, никуда ходить. Черт! — нагадала тетушка. — Вот он, красный путь. Застывает под ногами липкой темно-красной лентой, и на него садятся жирные мухи. — Пошли вон! — хрипло сказал мухам. Сергей взмахнул рукой. Мухи лениво взлетели. И вдруг случилось то, чего он никак не ожидал. Маша изменилась в лице и, точно проснувшись, быстро подошла к телу с другой стороны, протягивая руки к веткам боярышника. Сергей предостерегающе вскрикнул, но было поздно. Она отодвинула ветки и уставилась на труп. Сначала Маша не поняла, отчего Бабкин поменялся в лице. Она вообще не поняла, что перед ней. Листья и трава были залиты ярко-красным. На них лежал человек, шея которого странным образом раздваивалась, и там, где должна была быть голова, приоткрывались две половины огромного ореха, волосатые снаружи, с красно-серой мякотью внутри. Внизу из трещины в орехе вываливалось беловатое содержимое вперемешку с какими-то осколками. Широкий красный ручеек вился по шее и исчезал внизу у Маши под ногами. Проследив взглядом за дорожкой, Маша уставилась на кончики своих сандалий, легких, с открытым носом, из которых выглядывали пальчики с кокетливым алым лаком. Сглотнув, она смотрела на лак, не отличающийся цветом от ведущей к нему дорожки. Она не успела понять, почему лак из красного стал черным, и только мимолетно удивилась, почему к ней бросается лесник, а не Сергей, озабоченно глядя на нее голубыми ласковыми глазами, в которых отражаются две козы. Это удивление стало последним, что она успела почувствовать, прежде чем повалилась рядом с телом лесника на примятые окровавленные ветки.